Глава третья. Битва вожаков. «Выпей, может, выйдет толк, обретешь свое добро. Был волчонок, станет волк, ветер, кровь и серебро. Мельница, оборотень». На огромной арене заброшенного и позабытого много лет назад цирка пахло сухой древесиной, овсом и шерстью. Алиса остановилась на входе, вдыхая аромат. Кто-то настойчиво толкнул в спину, мол, нечего путь загораживать. Алиса понятливо подвинулась и пропустила группу людей. Пятеро парней и девушек, шумно переговариваясь и не обращая на Алису никакого внимания, прошли по узкому коридору между рядами, поднялись по лестнице в зал и принялись рассаживаться. Оставалось много пустых мест. Цирк был рассчитан на количество людей в 10 раз больше того, что ожидалось сегодня. Когда-то здесь пахло сахарной ватой, гремел оркестр, звучал детский смех, краснели носами клоуны, дышали огнем факиры и ревели медведи в цепях. В начале нулевых цирк закрылся на ремонт, который так и остался лишь в передовицах газет и в предвыборных программах депутатов. Сейчас в цирке бродили блогеры, жаждавшие снять эксклюзивный контент, ночевали бездомные собаки и устраивали сходки анималы. На одну из таких и явилась Алиса. Народ постепенно собирался. Вскоре Алиса поняла, что прятаться в тени прохода смысла нет, и медленно пошла вдоль трибуны, высматривая свободное место. За годы заброшенности зрительский зал понес значительные потери. На первых трех рядах зияли пустоты и торчали из крошащегося цемента штыри, на которые когда-то крепились кресла. Алиса поднялась по узким ступеням на четвертый ряд. Уселась в пыльное бархатное кресло, повесила черную кожанку на спинку. Вытянула ноги и задумчиво подперла ладонью подбородок. До начала сходки оставалось полчаса. В рваных полосках света от высоких прожекторов, угнездившихся под куполом, кружилась пыль. Запах цирка напоминал Алисе о родном деревенском доме. Уютный полумрак и разноголосые разговоры убаюкивали. Алиса не спала уже почти сутки. Вылетая на рассвете из Мурманска, она надеялась уснуть, но взбудораженная предстоящей битвой кровь не дала даже задремать. И все два часа полета Алиса наслаждалась ритмичным писком игры на планшете ребенка и радостными воплями после очередного победного раунда. Вскоре в цирке стало шумно и весело. Люди приходили в одиночку, люди приходили семьями. Бабушки, дедушки были в таком же взбудораженном воодушевлении, как и их внуки. Алиса вслушивалась в раскатистый смех, мягкий звон стекла и шипение пенистого пива, кощунственно проливавшегося на пол из жестяных банок. Последний звук Алисе понравился. Она даже почти всерьез подумала о том, чтобы присоединиться к гуляющей молодежи. «Привет». Ее опять толкнули, в этот раз робко в плечо. Алиса подняла голову и оторвала руку от подбородка. «Привет». Парень, не спрашивая разрешения, сел на соседнее кресло. «Как тебя зовут?» Не зная, что еще сказать, спросила Алиса. «Лёша», — охотно представился тот. «А тебя?» «Алиса». «Будешь пиво?» Алиса на секунду замешкалась, но кивнула. Пара градусов не помешает. Бабушка всегда говорила, что в ней недостаточно задора для хороших драк. «Супер, я мигом тогда». Лёша кому-то свистнул, махнул рукой и полез через кресло к задним рядам, где компания парней и девушек сгрудилась вокруг походного холодильника. Вернулся Лёша с двумя банками пива. Открыл одну и протянул Алисе. Затем медленно повернулся на месте, оглядывая заполнившиеся трибуны. «Так, тигров вижу. Рыси, быки, зубры. Не вижу зубров. А, вон они, в углу, рядом с росомахами. А мои вон там сидят у прохода. Ну вот, все на месте. Значит, скоро начнется. Он открыл вторую банку и шумно отхлебнул пенку. «Я тебя раньше не видел. Как такое может быть?» Лёша сощурился, изучая Алису. «Ты издалека?» «Из-за полярного круга». Алиса не знала, как ей объяснить свое многолетнее отсутствие. Бабушка на этот случай инструкции не выдала. И терзалась, делясь даже крупицами информации о своей жизни. «Ого! Как тебя туда занесло?» Лёша округлил глаза и сделал многозначительную паузу, но Алиса притворилась, что приняла его вопрос за риторический. Лёша выждал минуту и продолжил, ничуть не обидевшись. «Я не знал, что кто-то из клана живет не в Москве. Ты к нам надолго? Или на выборы приехала? Обидно, наверное, в такую даль приезжать ради 10 минут. Чёртов церемониал. И так понятно, чем все закончится. Эх, вот раньше были выборы, так выборы. Мне дед рассказывал, бои могли часами идти. Так может, и сегодня так будет? Да не, рассеянно протянул Лёша, высматривая кого-то на соседней трибуне. Откуда же претендентам взяться? Кто против Серёги пойдет? Как тогда зрячего выберут? Алиса растерялась. Наверное, чередимый решит. Лёша пожал плечами. Трибуны вокруг умолкли. На арену вышел лысый старик с длинной седой бородой, одетый в кожаное черное пальто, потертое от времени. Старик шел медленно, с достоинством. Пыль на арене под его шагами взметалась в воздух и, кружась, оседала обратно. Старик был высок и худ, со впалыми щеками и тонкими, почти бескровными губами. Светлые глаза его были глубоко посажены, широкий высокий лоб испещрен морщинами. Белые кустистые брови, угрожающие сведенные к переносице, козырьком нависали над глазами. Старик остановился ровно в центре и обвел выжидающим взглядом трибуны. «Кто это?» Шепотом, хотя старик не мог услышать, спросила Алиса. «Руслан же, наш чередимый!» Лёша удивился. «Глава вепрей. Ты спрашивай, если что, я тут всех знаю». Алиса благородно кивнула и вновь почувствовала тревогу, абсолютно сейчас ненужную. Она знала, что делать, она давно к этому готовилась. Все пойдет по плану, все пойдет своим чередом. Так, как должно быть. Лишние переживания сейчас абсолютно не нужны. «Братья и сестры, ровно 9 дней назад к зверю ушел наш вождь. Виктор Бурый правил кланом 16 лет. Он пал на поле боя, как и подобает истинному правителю. Он погиб, защищая свой клан. Вместе с Виктором в небесные чертоги зверя отправился и наш зрячий, Тимур Белый. На 9 долгих дней клан остался без вожака. 9 долгих ночей мы были потеряны. Утрата велика. Мы лишились того, кого звали отцом и старшим братом. Того, кто был для нас светочем в непроглядной тьме. 9 дней мы оплакивали потерю, скалили зубы и точили когти. 9 дней мы выжидали. Но жизнь не стоит на месте. Как утро приходит на смену ночи, так и наш клан двинется дальше. Время траура прошло. Настала пора выбрать нового вожака, который поведет клан к будущим свершениям и победам». Трибуны громогласно завопили, соглашаясь с каждым словом Руслана. «Традиционно я приглашаю выйти сюда каждого, кто готов испытать свои силы в битве вожаков. Каждый род имеет право выставить своего кандидата. Как чередимый, я обещаю, что бой будет честным». Алиса слушала, не в силах шевельнуться. Ноги онемели и стали неподъемными, и Алисе казалось, будто сдвинуть их может разве что танк. Биение сердца гулко доносилось сквозь шум, туманом застилавший сознание. На арену, подбадриваемый криками с трибун, вышел крепкий черноволосый парень. Бабушка постоянно повторяла: «Оцени обстоятельства, и тогда сможешь выиграть битву еще до того, как она начнется». Главный претендент на победу был старше Алисы, может, на несколько лет. От Сергея веяло непробиваемой уверенностью. Походка плавная и твердая, широкие плечи расслабленные, словно Сергей был в своей вотчине, чувствовал себя в комфорте и безопасности. Темные волосы топорщились бы упрямыми вихрами, если бы он не уложил их гелем. Кожа казалась бронзовой в тусклом свете прожекторов. Он был одет в синие джинсы и простую черную футболку, которая открывала могучие загорелые руки. Сергей не выглядел опасным, яростным или свирепым противником, от которого хвост поджимается. Он был притягательным, даже очень. В любом другом месте Алиса бы с радостью обменялась с ним номерами телефонов. «Привет, друзья!» — звонко и громко крикнул он. «Меня зовут Сергей. Вы меня знаете!» Раздался приветственный свист, кулаки радостно застучали по спинкам передних кресел. «Со многими из вас я не раз плечом к плечу стоял в бою. Вы мои люди. Мы вместе сражались. Вместе кутили, вместе провожали павших к зверю и вместе любили. Он подмигнул, и с трибун послышался женский разномастный смех. «Мой отец сделал многое для клана. Я клянусь идти по его стопам и отдать свою жизнь за вас. Во имя зверя. Я хочу испытать себя в битве вожаков. По праву наследника бурого рода я хочу избраться в лидеры клана». Опять свист и восторженное улюлюканье. «Кажется, этот парень — местная рок-звезда». Алиса обернулась и оглядела зрительский зал. Они мало радостно переглядывались, громко переговаривались, повсюду шипели банки с пивом. Алиса ощутила исходящее от окружающих предвкушение чего-то таинственного, веселого, торжественного. Сама она тоже была в предвкушении, но ничего веселого в нем не наблюдалось. Сергей стоял, перенеся вес на одну ногу, а на его лице играла легкая улыбка. Он повернулся к восточной трибуне, где, видимо, собрались его друзья. Именно оттуда Алиса слышала больше всего радостных поддерживающих криков и весело произнес что-то одними губами, выразительно двигая бровями. Вероятно, он сказал что-то очень остроумное, потому что трибуны вновь взорвались смехом, и кто-то оглушительно засвистел. «Ну вот, я ж говорил», — со смесью гордости и разочарования произнес Лёша. Гул нарастал, разговоры становились громче. Они мало понимали, чем закончатся выборы, и хотели быстрее завершить формальную часть, чтобы перейти к кутежу и поздравлениям. Руслан кашлянул, вновь призывая трибуны к молчанию, и заговорил. «Я повторяю свой вопрос. Кто готов бросить вызов судьбе и сразиться с Сергеем Бурым под очами зверя? Если среди присутствующих есть такой анимал, пусть выйдет он на арену и примет бой, либо же подчинится исходу выборов и замолчит навеки». Алиса сделала пару судорожных глотков пива и кивнула сама себе. «Пора». «Мне надо идти», — зачем-то напоследок сообщила она Лёше. «Братья и сестры, следуя завету зверя, я объявляю...» Алиса поднялась и перемахнула через ограждение. Как только кеды коснулись песка, разговоры разом притихли. Все замолкли, и казалось, что анималы смотрели ей вслед, словно каждый размышлял, как именно он смог бы вонзить когти или вгрызться клыками в ее спину. «Глупости». Алиса заставила себя не оборачиваться. «Я одна из них». Сергей постарался скрыть изумление, но его выдавали взметнувшиеся брови, которые стремились переселиться с лба на макушку. Алиса решительно подошла к Руслану. Тот, казалось, вовсе не удивился новоприбывшей, лишь хмыкнул в седую бороду. «У нас сегодня гости. Вот так сюрприз. Как зовут тебя, милое дитя?» «Я Алиса из Серого рода», — громко, чтобы слышали все, сказала она. «Опа-на!» — Руслан развеселился и хлопнул в ладоши. «Неужто сама внучка Лидии к нам пожаловала?» Алиса кивнула. «Ну и что ты тут забыла, дорогая серая волчица Алиса? Заглянула на чай?» Алиса опять кивнула. «Бабка-то твоя жива еще?» — проскрипел Руслан. «Сколько лет прошло? 15, что ли?» В третий раз подряд кивать Алисе показалось глупостью, и она с силой заставила себя разжать напряженные челюсти. 16. Руслан хмыкнул, оценивающе ее оглядывая. «Итак, серая волчица Алиса решила поучаствовать в нашем милом междусобойчике?» — участливо спросил он. «Проходи, не стесняйся. Чего как не родная?» Тишина стала еще отчетливее, взгляды пронзительными и колючими. Алиса набрала в грудь больше воздуха. В голове было так мало мыслей, что они носились от одной стороны черепушки до другой, умудряясь врезаться друг в друга, как частицы в адронном коллайдере. Наконец Алиса вспомнила, что должна сказать. «Я хочу испытать себя в битве вожаков. По праву наследницы серого рода, которую мне завещала моя бабушка, а ей передала серая волчица. Я хочу баллотироваться в лидеры клана». Тишина сузилась до тончайшего острия иглы, которая несколько долгих мгновений приближалась к воздушному шарику, и вдруг резина лопнула, выпуская на волю скопившееся напряжение. Все присутствующие в цирке внезапно заговорили, зашептали, забормотали. Чтобы избежать вызывающих, пронзающих, сканирующих, оценивающих глаз всех анималов, Алиса поймала взгляд Лёши. Она ожидала, что тот отвернется, но он подбадривающе улыбнулся и отсалютовал банкой пива. Алиса неожиданно для себя тоже улыбнулась. Шум и гам перестали давить на нее сплошным потоком. Она словно увидела брешь, через которую хлынул свежий воздух. Алиса заставила себя сделать глубокий вдох и медленный выдох. Размеренно, чтобы никто из анималов не заметил, как судорожно поднимаются и опускаются ее плечи. «Ну что, зверята же, ребята, выборы вот-вот начнутся. У вас есть последний шанс убежать под крыло мамочки». Руслан усмехнулся в бороду и тут же посерьезнел. Он вскинул руки ввысь, обращаясь к небесным силам, и громогласно произнес: «Да будет свидетелем этого дня зверь, который однажды ответил на наши молитвы и даровал нам дух защитников. Сегодня определится, кто поведет нас дальше. Волею зверя сегодня решится, кто выберет нам следующее пастбище, укажет на врага, остережет от беды, защитит от напастей, кто разделит с нами радости и беды, за кем пойдем мы беспрекословно, потому что его глаза станут нашими глазами. Да будем мы видеть так, как видит наш вожак, и да будем мы смотреть с нашим правителем в одном направлении, и да накормит он нас в минуты голода, если леса опустеют, и да согреет нас подо льдами суровыми, если солнце замерзнет, и да напоит нас кровью своей, если реки высохнут». Алиса слушала торжественную речь старика, и каждое ритуальное слово наполняло ее силой, словно волшебным таинственным теплом согревая изнутри. Она развела плечи, выпрямила спину и подняла голову. «И когда первый станет первым, второй станет вторым. Тот, кого одолеет длань вожака, да пребудет с ним на земле и в вечности, да приумножит величие клана, да посвятит свою душу и свою жизнь служению клану милостью вожака». На миг заброшенный цирк погрузился в молчание. Алиса слышала биение не только своего сердца. Ей казалось, что она слышит возбужденный, неистовый, но все же такой гармоничный и уверенный в своем единении стук сердец каждого из присутствующих здесь. Они были едины, потому что были рождены едиными. Они вместе не только потому, что по-другому рискуют не выжить, а еще и потому, что иной вариант просто невозможен. Их судьбы были переплетены столетия назад, и более великой силы, что связывало их, нельзя и представить. От этой одуряющей мысли у Алисы закружилась голова. Именно это ей рассказывала бабушка, когда выпивала пару рюмок коньяка, с фырканьем закусывала шоколадными конфетами и закрывала глаза, погружаясь в воспоминания. Даже уйдя из клана, бабушка навсегда осталась здесь. Теперь Алиса это понимала. Теперь она это чувствовала на каком-то глубинном уровне. На том, где она знала, как передвигаться на двух ногах или четырех лапах, или как держать ложку правой рукой. Впервые с тех пор, как приехала в Москву, Алиса почувствовала радость от возвращения в клан. Сейчас она была дома и готовилась стать хозяйкой в нем. Алиса несколько раз сжала кулаки и встряхнула руками, избавляясь от дрожи, охватившей мышцы. Сначала нужно победить, все остальное потом. «Да будет это исполнено! Да будет так во веки веков! Первый правит и повелевает, второй ведает и защищает, а остальные служат и повинуются. Во имя зверя!» Старик молча обводил пристальным взором каждого анимала в зале, словно грозный экзаменатор, спрашивая: «Ты все слышал? Ты все понял?» Судя по благоговейной тишине, поняли все. Даже шумная компания молодых анималов, у которых Лёша брал пиво, сидела тихо, прикрыв ладонями алюминиевые зеленые банки, чтобы они не отсвечивали в тусклом свете прожекторов. «Обнажите свои тела и мысли перед зверем. Пустите зверя в свои сердца. Откройте ему свои помыслы». Алиса начала раздеваться. Бабушка рассказывала, в клане анималы слишком часто обращаются на глазах друг у друга, чтобы придавать голому телу какое-то сакральное значение. Алиса соглашалась, что это совершенно логично и закономерно, но все равно ей было неуютно под прицелом минимум 200 пар глаз стаскивать с себя водолазку, снимать джинсы, неловкими и экономными движениями складывать одежду в стопку. Она хотела было остаться в белье, но, мельком подняв голову на противника, обнаружила, что Сергей уже снял боксеры с логотипом Бэтмена. Подружеское улюлюканье и смех трибун. Сперва Алиса подумала, будто смеются над обнаженным и немалым, а потом сообразила. Она ошиблась. Нагота никого не смущала. Видимо, всех так насмешил символ супергероя на трусах. Алиса порадовалась, что надела ничем не выделяющийся черный комплект, на котором еще утром болталась бирка. Разумом она понимала, что последнее, о чем ей сейчас стоит волноваться, — узор на трусиках, но все равно испытывала постыдное облегчение. Алиса положила стопку одежды на свободное место первого ряда. Провела пальцами по волосам, расчесывая их и успокаивая сердцебиение. Не удержалась и перебросила каштановые пряди на грудь. Те были не настолько длинными, чтобы скрыть наготу, но создавали эфемерное ощущение защищенности. «Ну вот и все. Тот самый день, тот самый час», — подумала Алиса. «Мой ход». Удивительно, но в это мгновение, стоящая абсолютно обнаженной перед всем кланом, за секунду до начала самой главной битвы в ее жизни, Алиса почувствовала уверенность. Она победит, потому что иначе просто невозможно. Победит, потому что 16 лет бабушка готовила ее к этому дню. Победит, потому что нет выбора, нет альтернативы. Есть только один вариант будущего. И она сделает все, чтобы он наступил. Ведь Алиса в ответе не только за себя, но и за весь клан. Она не имеет права проиграть. Это даже не обсуждается. «Да будут звери его дети свидетелями сей битвы! Да будут ее итоги непреклонны и неизменны! Да будет проигравший готов склонить голову перед победителем, как наши предки склонились перед духами зверя, и этим обрели великую защиту! Властью чередимого я объявляю! Да начнется бой!» Зал взревел, как единый зверь, и этот рык нес в себе всеобъемлющую веру в истину. Они мало понимали, что решается судьба их клана, и не хотели знать другого варианта развития событий, кроме того, что был предопределен судьбой и волей зверя. Сергей с легкой усмешкой обернулся на зрителей и помахал рукой. Трибуны отозвались подбадривающими воплями. Компания на первом ряду скандировала его имя. Сергей перекинулся первым. Его обращение заняло 5 ударов сердца Алисы. Первый — Анимал раскрыл широко руки, словно стремился объять весь мир. Запрокинул голову и резко повернул в бок. Алисе послышался хруст. Второй. Тело Сергея задрожало, мышцы от напряжения порвали бронзовую кожу. Он рухнул на одно колено, вытянув обе руки, опустился на сжатые кулаки. Третий. По позвоночнику Сергея прошла мощная волна, и вслед за ней тело выгибалось и покрывалось бурой шерстью. Четвертый. Там, где кожа уступала под натиском медвежьей шерсти, кости, мышцы, связки и сухожилия бурлили, ломались, плавились и мощными толчками крепли и росли в объемах. На пятый удар сердца одним рывком Сергей встал на задние лапы. Он взревел и оскалился, лицо вытянулось, и чернота затопила глаза, превращая их в 2 бездонных омута. Медведь опустился на 4 могучие лапы, продолжая реветь. Первые его шаги были осторожными и будто бы неуверенными. Пыль вихрилась и оседала на лоснящейся бурой шерсти. Медведь принялся наворачивать круги по арене, призывно рыча. Алиса почувствовала, что теперь все взгляды обращены на нее. Возникло жгучее желание обратиться сию же секунду, не делать ни шагу в человеческом облике, чтобы никто не заметил, как дрожат колени. Она облизала сухие губы, досчитала до 3 и вышла в центр арены. «Я не могу проиграть. Просто потому, что не могу. Это не моя история», — повторяла Алиса слова бабушки. «Моя история — это победа. Мой путь — путь вожака». Алиса вытянула шею и выгнулась, позволяя привычной волне обращения захватить тело, полностью покоряясь духу волчицы и позволяя той завладеть разумом. Волчица благородно завыла устами Алисы и дикое блаженство охватило каждую клеточку ее тела и ее сущности. Плотная жемчужно-серая шуба укрыла Алису от всех опасностей, волнений и холода, словно щит. Не в силах устоять на меняющихся ногах, Алиса опустилась на четвереньки, вонзив ногти в песок. Сильные мышцы перекатывались под серой шерстью, и Алиса почти заурчала от переполняющей ее энергии. Звуки и запахи обострились, Алиса чуяла врага так четко, что могла с закрытыми глазами отслеживать его перемещение. Сладко зажмурившись, она завыла и ринулась к Сергею. Нельзя было оставаться на месте. Медведь, особенно такой крупный, как Сергей, весил почти полтонны, а то и больше. Один его точный удар способен разрешить исход поединка. Волчица же весила 50 килограммов от силы. Единственный шанс победить — быть быстрее, маневреннее и изворотливее, чем неповоротливый медведь. Сергей все еще тяжело и степенно перешагивал, поднимая морду и издавая длинный протяжный рык. Его когти размером с человеческие пальцы Алисы скребли пол. Рассчитывая на то, что медведь на четырех лапах не успеет отреагировать на молниеносный натиск, Алиса прыгнула и приземлилась прямиком ему на спину, намереваясь вгрызться в шею. Однако медлительность медведя оказалась обманчивой. Сергей кувырнулся вперед, подминая под себя Алису. Когда Алисе удалось выбраться из-под тяжелой медвежьей туши, Сергей встал на задние лапы, вытянувшись во весь свой трехметровый рост, и гортанно заревел, размахивая передними лапами. Отойдя на безопасное расстояние и выждав несколько секунд, Алиса снова ринулась. Теперь она не атаковала в лоб, а хотела запутать Сергея, вымотать его, заставив следить за своими резкими и гибкими перемещениями и соревноваться в скорости, одновременно пытаясь достать его клыками и когтями. Трибуны в благоговении молчали. Или, быть может, они ревели в унисон с медведем, но Алиса слышала лишь удары своего сердца. Медведь был готов к атаке. Он вновь поднялся на задние лапы и замахнулся передней, собираясь одним ударом оттолкнуть Алису и прибить к земле. Но она проскользнула под лапой, резко поменяла направление и вцепилась Сергею в бок, прокусив его до кости. Медведь взвыл от боли, повалился на землю и перекатился, снова подминая под себя Алису. У нее потемнело в глазах и зашумело в голове, но она твердо решила не размыкать челюсти во что бы то ни стало. Острые резцы и длинные клыки глубоко вошли в плоть Сергея, не позволяя вырваться. Алиса, захлебываясь кровью, терзала медведя, вынуждая того прекратить сопротивление. Вдруг Сергей перестал пытаться вдавить ее в землю. Он поднялся, развернулся и упал на спину, потянув за собой Алису. Она и не думала размыкать пасть, упала прямиком в медвежье объятия. Она растопырила лапы, врезаясь когтями в живот Сергею, но они были слишком тупыми, чтобы причинить ему ощутимый вред. Острая боль пронзила тело. Сергей крепко обнял волчицу, словно переполняясь братской любовью. Он всадил острые длинные когти Алисе под ребра. Не в силах сдержать вой, она разжала челюсти. С клыков капала горячая кровь. Медведь неуклюже развернулся, теперь уже без проблем давя Алису своим весом. Страх неотвратимого поражения был так силен, что заполнил все ее естество, вытеснив на время боль. Алиса резко дернулась, пытаясь вывернуться из медвежьего хвата. Сергей недовольно заревел и зажал челюстями ее шею, не прокусывая кожу, но достаточно жестко контролируя, чтобы Алиса не посмела сдвинуться с места. Алиса посмела. Вопреки здравому смыслу, она забилась в медвежьих тисках. Сергей пытался обуздать взбесившуюся волчицу, усилил нажим. Его челюсти сжались сильнее, лишая Алису доступа к кислороду. Последнее, что Алиса запомнила, — свой собственный постыдно поджатый хвост. Она потеряла сознание, а когда через секунду или несколько секунд пришла в себя, обнаружила, что снова может свободно дышать. Нет больше медвежьей туши, давящей ей на грудь и сжимающей глотку. Во рту был вкус горькой крови и пыли. Алиса облизнулась и попыталась встать. С третьей попытки лапы согласились принять нужную позицию. Под ребрами горело. Но не это сейчас было важно. Важно было то, что она готова продолжать бой и бороться за свое право. Запах медвежатины был стойким, но самого Сергея Алиса больше не видела. Где же он? Куда он делся? Бой еще не окончен. Она готова продолжать. Алиса в волнении вновь забыла про боль и нарезала круги по арене в одиночестве. Алиса не хотела верить в очевидное. Где медведь? Где этот чертов медведь? Я готова биться дальше. Нет, я не проиграла. Сергей обнаружился на первом ряду. Он успел натянуть джинсы и теперь сидел в кресле, откинув голову на спинку, а какая-то девушка ловкими стежками зашивала глубокую кровоточащую рану на его боку. Алиса остановилась и села, наконец позволив осознанию навалиться каменной плитой. Простой вывод уничтожал все краски мира, делая голоса вокруг бессмысленно оглушающими. Он лишал возможности встать. Он не давал дышать даже сильнее, чем медвежьи клыки на глотке. Первый правит и повелевает, второй ведает и защищает. Прозвучал в мыслях Алисы голос Руслана. Или не в мыслях, а наяву. Руслан подошел к Алисе и произнес заветные слова. Затем мягко коснулся макушки волчицы. Она знала, чего он просит — перекинуться в человека. Но тогда слова, которые насильно проникали ей в голову, обретут смысл, и щит из серебряной шерсти больше не будет ее защищать от реальности. Руслан опустился на одно колено и пристально всмотрелся в волчьи глаза. Алиса легла на пол, уткнула морду в лапы и перекинулась, позволив духу волчицы покинуть ее. Через минуту кто-то принес то ли полотенце, то ли плед и кинул его Алисе на голую спину. Помог встать, убедился, что Алиса не собирается снова падать и валяться в пыли, и ушел. Она так и не поняла, кто это был. Еще через некоторое время подошел Сергей и встал слева от нее. Трибуны бесновались и выкрикивали его имя. Скандирование оборвалось, когда Руслан взял левую руку Алисы, висевшую безвольной плетью, и уверенно протянул правую руку Сергея, образовав круг. «Сергей из бурого рода, ты одержал славную победу в честном поединке. Отныне ты будешь зваться вожаком московского клана анималов. И достанем мы послушную паствою твоей, вожак. Да станет воля твоя нашей волей. Да превратится кровь твоя в нашу кровь. Да услышим мы твой голос везде и всегда. И на самой высокой горе меж облаков, и в самой глубокой океанской впадине, меж гадов морских. Да будет твой голос всегда громче нашего. Да будет он мощнее ветра дикого, мощнее пламени красного, ярче молнии синей. Пусть твое слово станет законом для нас. Пусть ты станешь отцом и матерью, братом и сестрой, возлюбленным учителем и наставником. Пусть не посмеем мы перечить воле твоей, иначе не сможем жить ни минуты без благословения твоего. Пусть не посмеем мы идти против слова твоего, ибо не жить нам тогда на земле матушки. Мы станем плоть от плоти твоей. Твоя воля загорится в наших сердцах, как комета на небе ночном. И да исполним мы ее тут же и без промедления. И да будет так отныне, пока смерть не разлучит нас. Когда же ты ляжешь в сырую землю и укроешься зеленью, и оплачет тебя дождь, и вознесется твоя душа и твой дух-защитник в горний мир, найдем мы нового вожака, и поведет уже он нас вперед. Алиса слышала, и, что гораздо хуже, понимала каждое слово. Ни боль, ни скорбь, ни отчаяние не отвлекали от торжественной речи Чередимова. В такой момент все должны были слушать, и все слушали. «Серая волчица Алиса, ты проиграла в битве, но проиграла с честью. Ты не первая, но вторая. Да станешь ты не правителем, но его правой рукой, его тенью. Да станешь ты зрячий. Будешь защищать вожака, как дух-защитник оберегает нас от напастей. Положишь ты живот свой на алтарь служения вожаку, и да будет твое сердце биться в унисон с сердцем вожака, и да разделишь ты боль вожака, и да услышишь ты его немой зов, и да увидишь ты его взор и на самой высокой горе меж облаков, и в самой глубокой океанской впадине меж гадов морских. Да будет служение второй искренним и честным, и тогда зверь возрадуется и наградит зрячую высокими дарами. Будет даровано тебе зрение зверя. Сможешь ты взирать на мир сквозь человечью оболочку и видеть сердце зверя. Достанешь ты видящий. Будет дарован тебе нюх зверя. Сможешь ты чуять сквозь человечью оболочку и слышать запах зверя. Достанешь ты слышащий. Будет тебе даровано чутье зверя. И будешь знать ты, в какую из восьми сторон света смотреть, чтобы отыскать зверя внутри человека. Достанешь ты ищущий. Да будет даровано тебе стремительность зверя, и ни один человек с сердцем зверя не пройдет мимо зрячей. Да приумножит зрячее величие клана. Да посвятит кровь, плоть и дух свой поиску наших новых братьев и сестер. И да будет воля зверя непреложна и вечна. Трибуны ревели, вопили и захлебывались в восторженных криках. Алиса тоже кричала. Только этого никто не слышал.